Что вы понимаете под опусканием огня? Ответ. Опускание огня — это действие, заставляющее огонь уходить. Тан Чинг сказал, подъем положительного огня совершается за 36 оборотов, а опускание отрицательного — за 24 оборота. При опускании отрицательного огня, чтобы открыть затвор, практикующий должен вращать глазами от Г обратно к Д и А 6 раз. Нужно закрыть глаза и посмотреть на внутренний круг света. Видя, что затвор еще не открыт, он должен сделать это еще 4 раза. Это и есть опускание огня. Только глаза являются положительными, а все остальное тело отрицательно. И эти положительные глаза со временем преодолевают отрицательное тело. Так что положительное начало Ян будет день ото дня развиваться, а отрицательное начало Инь, соответственно, уменьшаться, пока все тело не сделается положительным. В тексте сказано, пока отрицательное начало не будет полностью изгнано, бессмертие не достигается. Термин «сдвигание огня» разъяснен выше. Это изменение, не связанное с движением, то есть трансмутация, производимая быстрым огнем, в результате которой ничто больше не будет иметь формы и размера. При смотрении хоть с близкого, хоть с далекого расстояния. Она также исключает любые нечистоты остаточных элементов. Термин «успокоение огня» означает осуществление неподвижности при полном отсутствии мысли о себе или о чем-нибудь другом, чтобы обеспечить пустоту тела и интеллекта. Тогда совершенно внезапно практикующий вдруг почувствует, как будто он выходит из своего физического тела, чтобы посмотреть на свое подлинное лицо. Только это можно назвать истинным движением, истинным достижением. Вопрос. Что вы понимаете под выражением «огонь в ли», то есть «огонь в доме огня»? Ответ. Сердце является домом огня. Когда оно возбуждено, пенис стоит напряженным, хотя мысли и отсутствуют. Это является настоящим огнем в доме, который поднимает пенис, и это не тот положительный огонь, вибрирующий в часы жизни дзы между 11 вечера и 1 часом ночи, когда пенис находится в состоянии эрекции. Если вы будете собирать алхимический элемент в этот неподходящий момент, он будет слишком незрелым, потому что жизненность не будет полной и может легко рассеяться. Этот элемент следует собирать только тогда, когда пенис стоит в состоянии эрекции в час жизни дзы. И это следует делать быстро, потому что данное время является единственно подходящим. Если упустите момент, то элемент состарится и станет бесполезным, потому что жизненность рассеется после прохождения огня в собственном доме. Что такое огонь сердца? Ответ. Когда глаза блестят и сердце вибрирует от страсти, это называется главным огнем, саньхо, или огнем сердца. Это плохой огонь, возникающий от мыслей, и практикующий должен избегать его. Когда глаза видят представителя противоположного пола, это возбуждает дурные мысли. В сердце возникает влечение. И поднимается пенис. Если практикующий в этом случае попытается собрать алхимический элемент, то нечистая воспроизводящая жидкость создаст иллюзорный элемент, похожий на футбольный мяч, после многих ударов постепенно теряющий воздух и сморщивающийся. Подобно этому, когда мысли увеличивают плохой огонь, становящийся все более интенсивным, пенис будет подниматься все чаще. Если вы ошибочно подумаете, что при этом создастся алхимический элемент и будете стремиться собрать его, все усилия будут бесплодны, и вы лишь причините себе вред. Ваше тело будет казаться сильным, пока длится этот плохой огонь, но ваше здоровье будет терпеть ущерб и фактически будет все ухудшаться. Вы не только не достигнете бессмертия, но наоборот, сильно сократите свою жизнь. Поэтому нужно избегать собирания алхимического элемента, когда огонь вашего сердца возбужден дурными мыслями.